Дорогие друзья радиослушатели, на прошлой неделе мы начали цикл бесед о коленах Израилевых. В нашей первой беседе мы указали наиболее известные современные идеи, пытающиеся объяснить судьбу так называемых потерянных колен Израиля. Сегодня мы покажем, что говорит по этому вопросу Библия. Мы не в состоянии детально дискредитировать многочисленные современные мифы об истории северных колен Израиля. Ограниченность во времени нам не позволит этого сделать. Выдающийся еврейско-христианский ученый Давид Бейрон в своей работе «История десяти потерянных колен» дает наиболее исчерпывающий и точный ответ на этот вопрос. Мы приводим ниже краткий обзор главных пунктов его труда с некоторыми дополнениями автора этой беседы. Беда со всеми теориями о десяти потерянных коленах заключается в одном простом факте, а именно, эти десять колен никогда не были потеряны, но всегда продолжали существовать, как часть еврейского народа. Чтобы проиллюстрировать правдивость этого заявления, давайте рассмотрим следующие пять пунктов. Первый. В момент распада Объединенного Царства Израиля в 930 году до нашей эры верные Богу израильтяне из всех северных колен присоединились к своим братьям на юге и продолжали свою историю, как подданные царства Иуды. В Писании есть две книги, которые почему-то игнорируются британскими израильтянами. Это первая и вторая книга Паралипоменон. В этих книгах ясно показано, что северные колена продолжали свое существование как часть Иуды после 930 года до нашей эры. Послушайте, что говорится во второй книге Паралипоменон, 11 главе, с 14 и 16 стихах. «Ибо оставили левиты свои городские предместья и свои владения и пришли в Иудею и в Иерусалим, так как оставил их Иеровоам и сыновья его от священства Господня. А за ними из всех колен Израилевых, расположившие сердце свое, чтобы взыскать Господа, Бога Израилева, приходили в Иерусалим, дабы приносить жертву Господу, Богу отцов своих». Эти строки не оставляют сомнений в том, что верные Богу люди из всех колен Израилевых, отвергшие идолопоклонство Иеровоама, присоединились к Южному царству. Во время правления Асы за ними последовали другие из колен Ефрема и Манасии. Вторая книга Паралипоменон, 15 глава, 9 стих. Таким образом, царство Иуды на протяжении нескольких лет приняло многих израильтян из Северного царства. Второй. Хотя многие считают, что все Северное царство отправилось в ассирийский плен, Священное Писание учит, что израильтяне продолжали жить у себя на родине после пленения в 721 году до нашей эры. На этот вопрос свет проливается опять-таки в книге Паралипоменон. По приглашению Езекии многие жители, проживающие на территории бывшего Северного царства, переселились в Иудею после завоевания их страны. Вторая книга Паралипоменон, 30 глава. Даже спустя много лет после их завоевания, в 622 году до нашей эры, многие верные Богу израильтяне пришли в Иерусалим помочь в восстановлении храма. Вторая книга Паралипоменон, 34 глава, 9 стих. И позднее, на празднование Пасхи, вторая книга Паралипоменон, 35 глава, 17 по 18 стих. Если 10 северных колен были потеряны, как могли их представители прийти на богопоклонение в Иерусалим 100 лет спустя после ассирийского завоевания? Внимательное чтение исторических хроник Израиля, содержащихся в Писании, заставляет нас сделать заключение, что не все жители Северного царства были взяты в ассирийский плен в 721 году до нашей эры. Археология также подтверждает этот факт. Раскопки показали, что численность населения Иуды быстро выросла после падения Северного царства в результате прихода многочисленных беженцев, упомянутых во второй книге Паралипоменон, в 11 главе с 14 по 16 стих. Более того, археологи нашли исторические записи ассирийского царя Сергона, в которых он сообщает, что он увел в плен только 27 290 человек и 50 колесниц. Библейский археолог, 6, 1943 года, страница 58. Поскольку, по подсчетам историков, численность населения Северного царства в то время составляла от 400 тысяч до 500 тысяч человек, становится ясно, что депортировано было менее 1/20 части населения, главным образом старейшины колен, проживавших вокруг Самарии. 10 колен, таким образом, просто не могли потеряться, поскольку они никогда не были депортированы. Их царство было разрушено и перестало существовать, но большинство из них остались жить на своей земле. Впоследствии некоторые из них смешались с новыми иммигрантами, образовав новый народ – самарян. На этом мы должны закончить нашу сегодняшнюю беседу. В следующей беседе мы подведем итог нашим находкам, сделанным на основании внимательного разбора соответствующего библейского материала, а также исторических фактов и археологических открытий. До скорой встречи вокруг Слова Божьего. Шалом!